Ничего им не сделается, светителем твоим летают, только низко и медленно. Как понимать? После того, как они вертихвосток этих в город полковников приволокли, не требовалось быть чемпионом хострова по общей эрудиции, чтобы догадаться. Бравый капитан-лейтенант величает вертихвостками моих милых балерин. Техкомиссия наш авианосец от боедеятельности отстранила. В полетной палубе вам клоны таких дырок навертели, что через них кофейный сервиз в капитанском салоне было видно. За пару недель три светителя кое-как залатали, а потом снова допустили к полетам, но только в качестве стационара. Он сейчас вместе с князем Пожарским на орбите кружится, охраняет. Уже есть от кого охранять? Будь спокоен. На 801-м парсеке такой наврус с бешбармаком вытанцовывается. Так погоди, я тебе про Нахимова не рассказал. Тем временем мы, следуя тропинкой, спустились метров на 50 ниже уровня плато. Здесь, как я уже знал по опыту предыдущих прогулок, пригодная для обитания зона постепенно сходила на нет и начиналось иное. Меркулов, ясное дело, по-прежнему был уверен, что мы находимся в одной из всем известных обжитых конкордианских колоний, ну разве что в малозаселенной местности. Игра в ложки его, судя по всему, ни в чем не убедила, равно как и мои ссылки на авторитет сведущих офицеров. Ну-ну. Товарищ капитан-лейтенант, про Нахимова потом. Давайте я вам вначале еще кое-что покажу. Ну, показывай, процедил Меркулов. На том отрезке тропы, где мы оказались, диспозиция была следующая. По правую руку возвышались отвесные скалы с частыми вкраплениями красивого ярко-зеленого минерала. Кое-где в просветах между этими нарядными громадинами виднелся край плато, растительности никакой. По левую руку серела щебенистая осыпь, накаленная заходящим на посадку солнцем. У верхнего края осыпи очередная желтая табличка предупреждала умственно неполноценных «Стой, опасно для жизни». Учитывая крутизну склона, сворачивать налево было бы самоубийством и безо всяких аномалий, а уж с аномалиями. Осыпь простиралась вниз на несколько десятков метров и упиралась в гряду огромных валунов. За валунами начинался густой кустарник. Эти растения были уже не завозными, а местными. Видал я как-то в музее этнографии очень смешной старорусский предмет – веник. Так вот, кусты-аборигены были точь-в-точь, как воткнутые в землю веники, и расцветки такой же – серо-желтый с отдельными оранжевыми веточками. По всему было видно, что фотосинтезом они здесь не очень-то занимаются. Ну, а прямо по курсу продолжалась тропинка. Она шла с пологим снижением и исчезала между скальными обломками высотой в 3 человеческих роста каждый. Иначе, как только заложив крутую петлю, протиснуться между этими заковыристыми обломками тропа никак не могла, а потому выходило, что ее продолжение не видно. Она как бы бесследно растворялась в камнях. На входе в эту узину клоны поставили еще одну табличку, красную, и написали «Прохода нет». Обратите внимание, товарищ капитан-лейтенант, на эту надпись. Ну? То, что на ней написано, вроде бы неправда. Проход там имеется. И клоны не нашли нужным поставить здесь настоящее заграждение. Заминировать тут все, часовых поставить. Да 1001 способ можно было придумать этот проход закрыть так, чтобы комар не пролетел, верно? Кончайте мнить, лейтенант. Что дальше? Сейчас будет дальше. Одну секундочку. Посмотрите-ка еще раз внимательно вниз. Поверх тех желтых кустов. Склон, видите? Заросли там всякие. Обломки кроулера на камнях серебрятся. Не слепой. А вон там, возле обломков, кости белеют. Заметили? Да. Как, по-вашему, метров 200 до них будет? 150. Глазомер у вас лучше, дипломатично соврал я, хотя 200 было самой скромной нижней оценкой. А по вертикали какой перепад? 50 дадите? Да, слушай, как там тебе, Алексей? Александр. Один черт, Саша, пойми, я сюда не скелеты рассматривать пришел. Или потопали дальше, или обратно. Жарко тут стоять. Еще бы, в комбинезоне-то, злорадно подумал я. Солнце здесь и впрямь было, будь здоров. Идемте, главное, что вы убедились. Видимость отличная. Ниже по склону нет ни тучки, ни облачка. А сейчас, товарищ капитан-лейтенант, официально вас предупреждаю. Впереди будет что-то необычное. Так вы уж не нервничайте. Нашел нервного. Что да, то да. Я быстро пошел вперед, смело миновал красную табличку, вошел в тень между скалами. Вот сейчас, сейчас. В левом ухе зашумело, будто бы я приложил к нему морскую раковину. Через секунду зашумело и в правом. Еще шаг. Как всегда в этом месте, сознание немного смазалось. Я покачнулся, а когда восстановил равновесие, все вокруг уже благополучно преобразилось в фирменное здешнее хрен знает что. У меня вот только спросить забыло. Я сделал пару осторожных шажков вперед и обернулся, поджидая Меркулова. Тут он и появился. С непривычки Меркулов, как я и думал, споткнулся на ровном месте. Я поймал его за руку. «Это где мы?» — спросил он, озираясь по сторонам. И тут же, не теряя присутствия духа, добавил. «Какие-то фокусы с размерностью пространства? Органический икс-переход? А капитан-лейтенант ничего. Замашки хамские, зато, как пишут в аттестациях, обладает комплексом всех необходимых командирских качеств, быстро приспосабливается к переменам обстановки, мыслит дисциплинированно и соразмерно сложности возникающих задач. Примерно так. Не могу знать, товарищ капитан-лейтенант, но X-переход здесь точно ни при чем. Как и та аномалия, где ложки летают, этот эффект находится за пределами представлений современной науки. Мы с Меркуловым по-прежнему стояли на той же тропе. На расстоянии вытянутой руки угадывались очертания двух скал, через которые мы прошли. Все было прежним и в то же время совершенно другим. То, что окружало нас, не являлось ни туманом, ни другой разновидностью микроскопической взвеси. Но видимость была ограничена так, будто мы попали в центр грозового облака. Стоит ли говорить, что жгучие солнечные лучи нас больше не допекали? Были и другие, так сказать, субъективные ощущения. Во рту сразу возник отчетливый металлический привкус. В ушах шумел прибой невидимого моря. В кончиках пальцев слегка покалывало. За неимением лучших слов мы назвали этот эффект, а точнее сказать, совокупность эффектов, мутью. Я понимал, что физически это невозможно, но создавалось ощущение, что к каждой десятой молекуле азота и кислорода здесь прицепили по молекуле кремния, из-за чего произошли великие беды с коэффициентами преломления и рассеивания. Но худшим из всего бедному несчастному человеческому сознанию представлялось то, что муть была видна только изнутри, ни сверху при взгляде с плато, ни в упор с двух шагов, ничто не намекало на эти долбанные оптические чудеса. Недаром я показывал Меркулову приметные ориентиры ниже по склону. Ой, недаром. Он это тоже понял. «Слушай, тут что, так до самого низа? До подножия горы? Хуже? Тут это дело слоями. Слои разные. А тот разбитый кроулер, что ты мне показывал, на самом деле внутри этого? Конкретно тот кроулер, да». «Ну что, достаточно для первого раза? Пойдем обратно?»